Глава 10. Ты не должен так говорить, бормочу, отворачиваясь. Это неприлично. Дамир тихо смеется, и этот звук проникает под кожу, вызывая мурашки. Чувствуя его приближение, замираю. Его дыхание обжигает мою шею, и я невольно сглатываю. Расслабься, шепчет он на ухо. Я просто шучу. Или нет? Я в самом деле без белья. Его пришлось постирать. Не надевать же ношенное после ванны. Ощущаю его тепло спиной. Ловлю кожей каждое его движение, каждое колебание воздуха, вызванное его дыханием. Кажется, еще немного, и я потеряю контроль над собой. И что? Сдамся ему? Ну уж нет. Прекрати, шепчу. «Это неправильно!» Дамир замолкает. И на мгновение кажется, что он послушался меня, что понял мои чувства. Но затем его рука медленно скользит по моей талии, обжигая кожу сквозь тонкую ткань рубашки. «Может быть», — шепчет он в ответ, и его голос становится хриплым и низким. «Но иногда неправильное кажется таким правильным, да?» «Дамир!» Те люди будут охотиться на тебя. Заказ есть заказ. И ради больших денег они пойдут на все. И есть только один способ избавиться от них. И какой же? Расстанься со своей девственностью. Прямо сейчас. Его ладонь касается моей груди, и я невольно вздрагиваю. После этого они 100% потеряют к тебе интерес. Ведь им нужна невинная девушка, которую отдадут в жены богатому и похотливому старику. Ты ведь не хочешь такой судьбы? Мои щеки вспыхивают, а сердце бешено колотится в груди. Слова Дамира звучат как безумие, как циничный расчет. Но в то же время в его голосе слышится что-то еще. Отчаяние, может. Или забота. Или просто хитрость, чтобы добиться своего. «Ты действительно думаешь, что это выход?» Спрашиваю, стараясь сохранять спокойствие, хотя внутри все кипит от возмущения и страха. «Это единственный выход, который я вижу», — отвечает Дамир, не отводя руки. «Чем скорее ты решишься на это, тем лучше для тебя». Молчу, пытаясь осмыслить его слова. «Почему я должна верить ему? Ведь он сам часть этого бизнеса». Я не знаю, что делать. Шепчу, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Я не могу так просто. Доверься мне, малышка. Я сделаю тебя женщиной нежно и аккуратно. Почему ты делаешь это? Спрашиваю, отчаянно пытаясь найти хоть какой-то логичный ответ. Почему ты помогаешь мне? Ведь ты мог просто... Мог просто отдать тебя им? Заканчивает он за меня, и в его голосе слышится сталь. «Нет, малышка, это не мой стиль. Я не торгую людьми, даже если они сами не против». Его рука с моей груди перемещается на щеку. Он нежно поглаживает ее большим пальцем, и от этого прикосновения по телу разливается странная волна. Страх, возбуждение, смятение – все смешалось в один гремучий коктейль. Сумасшедшая ночь. «У тебя есть выбор», — шепчет змей-искуситель. «Ты можешь рискнуть и попробовать сбежать на родину. Даже билет могу тебе купить. Но я не уверен, что у тебя получится. Они подкараулят тебя и отправят в жены к своему заказчику. Или ты можешь довериться мне. Решай». «Как я Лауре в глаза буду смотреть после такого?» «Какого, Ксюш? Ты спасала себя. А моей сестре не обязательно знать подробности твоей личной жизни. Мелкая она еще». Его рука уже под моей рубашкой, гладит бедро. «А я, значит, взрослая. Мы ведь с Лаурой ровесницы». Пальцы касаются интимного треугольничка, и я ахаю, понимая, что вся пылаю. Впервые лежу с мужчиной в постели. Его прикосновения обжигают, но не отталкивают. Скорее наоборот, вызывают странное, незнакомое желание. Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. С мужчиной, которого боюсь и, кажется, одновременно хочу. Это безумие, но в этом безумии есть какой-то шанс на счастливый исход. Или нет? Пальцы скользят по коже, вызывая мурашки. Чувствую, как внутри меня разгорается огонь, незнакомый и пугающий. Его губы касаются моей шеи, и я издаю тихий стон. «Решай!» – звучит в моей голове его властный голос. «Выбор!» «Есть ли он у меня на самом деле? Или это просто иллюзия, созданная им, чтобы подчинить меня своей воле?» «Не знаю. Уже ничего не знаю. Но раз сразу не ушла, значит...» «Значит, я во власти брата-подруги. Добровольно!» «Расслабься, милая!» «Его пальцы касаются моих лепестков». Я сделаю тебе хорошо. Так хорошо, что добавки попросишь. Дамир, мне страшно. Хватаю за его запястье. Иди сюда. Целует страстно в губы. Потом перемещается на шею, грудь, опускается ниже и проводит языком по животу. Ныряет в лунку пупка и опускается еще ниже. Обхватываю его голову руками, почувствовав жаркое дыхание на лобке. Он же не... Горячий язык сталкивается с клитором, и я вздрагиваю от неожиданности. Меня пронзает волна неистового возбуждения, смешанного со страхом. Кажется, что все нервные окончания обострены до предела, и каждое прикосновение отзывается мучительным и сладостным разрядом. Он дразнит меня, играя с моим телом, доводя до грани. Я извиваюсь под ним, не в силах сдержать стоны. В голове крутится лишь одно имя. Дамир, Дамир, Дамир. Втюрилась идиотка. Кончила так, что обрызгала его пальцы. Стыдно. В презервативе будет туго идти, будет больно. Давай я так. Ты ведь чистая девочка. И я тоже чист. Боже, о чем он? Хорошо. Шумно сглатываю, видя, как он устраивается у меня между ног. Его огромный член покачивается возле моих раздвинутых бедер. Смотрю расширившимися глазами на штуковину, которую он собирается сунуть в меня, и дрожу вся. Лона еще пульсирует после оргазма. Дамир капает на голову пару капель смазки и растирает ее рукой по стволу. Не могу отвести глаз от него. Обнаженным он выглядит слишком шикарно и порочно. Кстати, когда он добавил яркости светильнику? О, мне теперь стыдно. Рассмотрел меня в деталях, и я его. Жду. Хасанов слишком тщательно готовится стать моим первым. И я даже благодарна ему за то, что не спешит никуда. Значит, ценит и оберегает мои чувства. «Ты готова, малышка?» спрашивает он, приставляя мокрую головку к моему входу.